Глава 4. В ангельском чине. Легко и с трепетной радостью подклонил голову свою подножницы постригающего новый монах. Ни одна мысль о разлуке с миром не омрачила его души в момент духовного венчания ее с женихом небесным. Как созревший плод отдал он себя в руки Божии. Вместе с отрезанными волосами окончательно обрезалась прошлая жизнь. Отныне взявшийся за плуг подвижник никогда уже не будет озираться назад. «Я, матушка, — говорил он впоследствии дивеевской сестре Прасковье, — всю монастырскую жизнь прошел и никогда ни же мыслью не выходил из монастыря. Теперь у него все впереди, и если всякий монах по опыту знает, какой радостью и ревностью ко спасению зажигает благодать Божия душу новопостриженного, то каким же огнем загорелся пламенный дух Серафима? Мы не знаем этого из его слов. Не любил он рассыпать по людям тайны внутренней своей жизни. И другим потом не советовал. Не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного, который бы сохранил твою тайну. Всеми мерами должно стараться скрывать в себе сокровища дарований. В противном случае потеряешь и не найдешь. Всего жалостней то, что от всего нехранения и многословия может погаснуть тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел во врещи на землю сердца. Ибо, — говорил преподобный словами святого Исаака Сирина, — ничто же так устужает огонь от святого духа, вдыхаемый в сердце инока по освящении души, якоже сообращение и многословие и собеседование. И потому, если он и прежде во время послушничества уклонялся в уединении и молчании, то теперь и вовсе уходит внутрь клети души своей. Позднее в наставлениях своих он учит, паче всего должен украшать себя молчанием. Ибо Амвросий Медиоланский говорит: «Молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни одного». И паки некто из отцов говорит, что молчание есть таинство будущего века, слова же — суть оружия мира сего. Добротолюбие, том 5, иноки Каллист и Игнатий. От уединения и молчания рождается умиление и кротость. Пребывание в келье в молчании, упражнении, молитве и поучении делает человека благочестивым. Ты только сиди в келье во внимании и молчании. Всеми мерами старайся приближать себя к Господу, а Господь готов сделать из человека ангела. Ежели не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время, оставшееся от послушания, должно посвящать на это, и за сие малое не оставит Господь Бог не спаслать благодатную свою милость. Особенно же преподобный Серафим наблюдал, чтобы не обращаться на чужие дела, не мыслить и не говорить о них по псаломнику, не возглаголит устам и о дел человеческих, а молить Господа о тайных моих очисти мя. Даже во внешнем поведении иноку нужно вести себя собрано и замкнуто. Встречающихся старцев или братью должно поклонами почитать, имея очи всегда заключены. Даже сидя за трапезу, не смотри ни на кого и не осуждай, кто сколько ест, но внимай себе, питая душу молитвою. И лишь два исключения делает преподобный. Во-первых, при общении с чадами тайн Божиих, то есть с истинно духовными единомышленниками, а во-вторых, при печали брата. Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить любовным словом. Но и тут нужно быть рассудительным. Неопытному же лучше и здесь молчать, особенно кто самого себя не устроил еще. Аще себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и других учить, — говорил преподобный одному иноку. Молчи, беспрестанно молчи, помни всегда присутствие Божие и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговаривающих или смеющихся. будь всем случай глух и нем. Несомненно, он и сам так поступал, особенно в начале иночества. Человек должен обращать внимание на начало и конец своей жизни. В середине же, где случается счастье или несчастье, должен быть равнодушен. В частности, преподобный настойчиво советовал иноку строго хранить себя от обращения с женским полом, ибо как восковая свеча, хотя и не зажженная, но поставленная между горящими, растаивает, так и сердце инока от собеседований с женским полом неприметно расслабевает. И даже в старости своей он дал такой совет одному семинаристу, впоследствии настоятелю монастыря, архимандриту Никону: «Бойся, как гиенского огня, галок намазанных женщин, ибо они часто воинов царских делают рабами сатаны». И сам он, как сейчас увидим, был в начале монашества необыкновенно осторожен и решителен. Еще можно было бы прибавить к этому сокровенному моменту первых дней монашества святого несомненное усиление в молитвенном подвиге, а затем и стремление к полному уединению, куда обычно влекутся сердца пламенных богомольцев. Но это осуществится несколько позднее, а теперь ему предстоит служение среди братьев и сотрудничество своим духовным отцам, игумену Пахомию и старцу Исаии, который был дан ему в духовные отцы при его постриге, коим он верился с детским послушанием в ответ на их крепкую любовь к нему. Вскоре же после пострига он был представлен к рукоположению в сан диакона, и 27 октября того же 1789 года, то есть всего лишь через 2,5 месяца, он был хиротонисан епископом Виктором Владимирским, Саров тогда входил в эту епархию. Повышая так скоро новопостриженного инока, святые отцы отметили этим то глубокое уважение, каким пользовался уже угодник Божий еще во время послушнического искуса. К нему применимо слово Писания: «Достопочтенная старость не числом лет исчитывается, лишь по-человечески, в седине и мудрость, а в старом возрасте житие не скверное, но благоугодивший Богу делается любим им и людьми, несмотря на молодость. Ибо он в мале исполни лето долга, угодно Бобе Господеве душа его». И отец игумен, обычно строгий в соблюдении уставов и церковных порядков, на сей раз считает молодого инока достойным высокой чести, проявляя в этом и свою особую к нему любовь. Блаженной памяти отцы наши, строитель Пахомий, казначей Иосиф, говорил после угодник Божий: «Мужи святые любили меня, как свои души, и ничего ими от меня не потаено, и о том, что им было для своей души и для меня полезно, пеклися. А когда батюшка Пахомий служил, то без меня у убогого Серафима редко совершал службу. И даже выезжая куда-либо из монастыря, особенно для богослужений, брал с собою именно иеродиакона Серафима и ничего от него не таил. Так он любил и ценил его. Но промысел Божий имел и другую, более благую и высокую цель в новом послушании — развивать и усовершать в своем пламенном служителе горение любви к Богу и восхищающий в горний мир дух молитвы. Этому же ничто так не содействует, как собственное участие в служении божественной литургии. Между тем, если бы преподобный остался на обычных иноческих послушаниях, то они отвлекали бы его от предназначенного ему Богом пути созерцательной жизни. Теперь же, в течение 6 лет и 10 месяцев, преподобный очень часто служит литургии, уносясь в иной, ему уже свой мир. «Сей от рода нашего», — говорила небесная госпожа его. Как он готовился к совершению пренебесного таинства, видно из того, что под воскресенье и праздничные дни преподобный целые ночи проводил в молитве, а по окончании службы задерживался в храме, приводя в порядок утварь, складывая облачение, заботясь о чистоте храма. Насколько высоко он ценил славу священнослужения, видно из завещания его дивеевским сестрам, прислуживавшим в церкви. Все церковные должности, — записала монахиня Капитолина, — должны исправляться только девицами. Так Царице Небесной угодно. Помните это и свято сохраняйте, передавая другим. Никак и никогда не дозволять входить в алтарь непостриженным сестрам. Никогда, Боже упаси, ни ради чего, ни ради кого бы то ни было, не разговаривать в алтаре, если бы даже пришлось и потерпеть за это, ибо сам Господь тут присутствует. И трепеща, во страхе предстоят ему все херувимы и серафимы и вся сила Божия. Кто же возглаголит пред лицем его, — говорил батюшка. Даже вытирая пыль и выметая сор из храма Божия, не должно бросать его с небрежением и куда попало. Токмо прах храма Божия свят уже есть, и воду сливать тоже нужно в особое чистое место. И вообще, батюшка учил так о храме. Нет паче выше послушания, как послушание церкви. И если токмо тряпочку и протереть пол в дому Господнем, превыше всякого другого дела поставится у Бога. Нет послушания выше церкви, и все, что не творится в ней, и как входите и отходите, все должно творить со страхом и трепетом и никогда не пристающую молитвою. И кого токмо убоимся в ней, и где же и возрадуемся духом и сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где сам Владыка Господь наш с нами всегда соприсутствует. И никогда в церкви, кроме необходимо должного же церковного и о церкви, ничего не должно говорить в ней. И что же краше, выше и преславнее церкви? Так он чувствовал, так и сам поступал до самой смерти. Один из посетителей удостоился побывать у него за 10 дней до кончины. «Я пришел, — писал он, — в больничную церковь к ранней обедне еще до начала службы. И увидел, что отец Серафим сидел на правом клиросе на полу, и я подошел к нему тотчас под благословение, и он, благословивши меня, поспешно ушел в алтарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним после. Какой же неземною жизнью жил он сам в храме, и особенно за литургию, об этом в некоторой степени можно лишь догадываться из слов его, что, пребывая в храме, он забывал и отдых, и пищу, и питье, и, оставляя церковь, об одном лишь говорил с жалостью, почему человек не может, подобно ангелам, беспрестанно служить Господу, а их он созерцал не раз при совершении богослужения. Вид их, — говорил отец Серафим, — был молниезрачен, одежда белая, как снег или златотканая, пение же их и передать невозможно. Невыразимый восторг охватывал тогда преподобного. «Бысь сердце мое, — говорил он, — як воск тай от неизреченной радости, и не помнил я ничего от такой радости, помнил только, как входил в святую церковь, да выходил из нее. И однажды он во время литургии сподобился такого видения, какого удостаивались очень немногие из самых великих святых. Однажды случилось мне служить в святые великий четверток. Божественная литургия началась в 2 часа пополудни и обыкновенно вечернюю. После малого входа и паремии возгласил я у Боги в царских вратах: «Господи, спаси благочестивый и услышанный», и, вошедший в царские врата, и, наведя орарим на народ, окончил и во веки веков. Вдруг меня озарил луч как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными силами, ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат, грядущего на воздухе. Приблизясь в таком виде до амвона и воздвигнув пречистые свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих, посем вступив во святый местный образ свой, что по правую сторону церковных врат преобразился, окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу. Преподобный Серафим изменился видом и, пораженный божественным видением, не мог сойти даже с места у царских врат. Заметив это, отец Пахомий послал двух других иеродиаконов, которые, взяв его под руки, ввели во святый алтарь. Но он еще около 3 часов продолжал стоять здесь неподвижно, в благодатном изумлении. И только лицо его все время изменялось, то делалось бело, как снег, то разливался по нему румянец. По окончании богослужения старцы спросили его, что случилось, и отец Серафим, ничего не таивший от своих духовных отцов, поведал им все. Они дали завет ему ограждать себя молчанием и еще более углубляться в смирение, опасаясь надменья от такого необычного видения. Преподобный принял их наставление со всею кротостью и молчал до нужного времени. А что испытывал угодник Божий в святом таинстве причащения, то ведомо вполне ему лишь одному. Из наставлений же его мы знаем, какое величайшее значение он придавал святой Евхаристии. Когда его спросили, как часто приступать к пренебесному таинству, он ответил: «Чем чаще, тем лучше». В частности, дивеевским сестрам дал следующее правило, как записала инокиня Капитолина: не следует пропускать случая как можно чаще пользоваться благодатью, даруемой приобщением святых Христовых тайн. Стараясь по возможности сосредоточиться в смиренном сознании всецелой греховности своей, с упованием и твердой верой в неизреченное Божие милосердие, следует приступать к искупляющему вся и всех святому таинству, умиленно говоря: «Согрешил, Господи, душою, сердцем, словом, помышлением и всеми моими чувствами». Особенно замечательно завещание об этом святого Серафима духовнику Дивеевской обители, отцу Василию: «Приобщаться святых Христовых животворящих тайн заповедуем, батюшка, во все 4 поста иду на 10-е праздники, даже велю и в большие праздничные дни, чем чаще, тем и лучше. Ты, духовный отец их, не возбраняй, сказываю тебе, потому что благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, и будет очищаться, батюшка, благодатью Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется. Вот, батюшка, ты им духовный отец, и все это я тебе говорю, чтобы ты знал. При этом, — пишет отец Василий, — как духовного отца сестер обители, батюшка назидал меня, приказывая быть всегда, сколь возможно, снисходительней на исповеди, за что по времени меня многие укоряли, осуждали, даже гневались на меня. И до сих пор еще судят, но я строго блюду заповедь его и всю жизнь мою сохранял. Угодник Божий говорил: помни, ты только свидетель, батюшка, судит же Бог. А чего-чего, каких только страшных грехов, аще и изрещению возможно, прощал нам всещедрый Господь и Спаситель наш. Где же нам, человеком, судить человека? Мы лишь свидетели, свидетели, батюшка. Всегда это помни, одни лишь только свидетели, батюшка. Одному мирянину он дал такую заповедь: 4 раза приобщайся, и 1 раз хорошо, как Бог сподобит. Кто приобщается, спасен будет, а кто не приобщается, не мню. Где господин, там и слуга будет. В другой раз преподобный изрек глубокую тайну, что причащение одного спасительно бывает и для других. благоговейно причащающийся святых тайн и не однажды в год будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Веру и присовокупил он, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Пред Господом, один творящий волю Его, паче тьмы беззаконных. Дивное и утешительное и поучительное откровение. При этом батюшка успокаивал тех, кто страшился приступать к таинству по сознанию недостоинства своего. Это мы видели и из завещания отца Василия, но особенно сильно выразилось это в случае с послушником Иоанном. Однажды, накануне двунадесятого праздника, когда должно было приобщаться святых тайн, он вкусил пищи после вечернего богослужения, что не полагалось уставам обители. К этому присоединилось у него и общее сознание своего недостоинства, и послушник начал падать духом, и чем более думал, тем более отчаивался. Тьма ужасающих мыслей одна за другой теснились в голове моей. Вместо упования на заслуги Христа Спасителя, покрывающие все согрешения, мне представилось, что по суду Божию за мое недостоинство я буду или сожжен огнем, или живой поглощен землею, как только приступлю к святой чаше. Желая найти успокоение совести, послушник исповедался, но и это не внесло мира в душу его, и он, стоя в алтаре, продолжал мучиться. Святой Серафим, прозрев это, подозвал его к себе и сказал дивные слова. «Если бы мы океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас туне, питая нас пречистою Своею плотью и кровью, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнения и не смущайся, только веруй, что это есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которые даются во исцеление всех наших грехов». Послушник, успокоившись, с верою и смирением приступил к святому таинству. Но в другой раз угодник Божий изрек страшное слово о недостойных причастниках. Одна молодая вдова Анна Петровна Еропкина, прожившая в браке лишь 3 месяца, рассказывая об отце Серафиме, между прочим, записала следующее. Когда любимый муж ее неожиданно заболел, она боялась предложить ему приобщиться святых Христовых тайн, опасаясь испугать его, а он, хотя был тоже весьма религиозен, боялся огорчить жену приглашением священника. И так без причащения скончался. Жена очень мучилась этим. «Особенно умереть без напутствования святыми тайнами мне казалось карой Божией за мои и мужа моего грехи. Мне думалось, что муж мой будет навеки отчужден от жизни Божией. После похорон я доходила до отчаяния и, пожалуй, лишила бы себя жизни, если бы не было за мной строгого надзора». Так вдова промучилась 10 месяцев. Затем, по совету своего дяди, отправилась за 500 верст в Саров. И здесь она нашла полное успокоение преподобного, а относительно смерти мужа батюшка сказал ей так: «Не сокрушайся об этом, радость моя. Не думаю, что из-за этого одного погибнет его душа. Бог только может судить, кого чем наградить или наказать». И далее вот и добавил: «Бывает иногда так. Здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Как это страшно, как вразумительно! Другой же хочет приобщиться, но почему-нибудь не исполняется его желание совершенно от него независимо. Такой невидимым образом сподобляется причастие через ангела Божия». Вдова успокоилась. А иногда Господь и явно наказывает недостойно приступающих к таинству. Протоиерей города Спасска отец Петр Феоктистов описал следующий случай. Один диакон, облеченный в дурном поведении своим священником, сам через свидетелей, принесших ложную присягу в оправдании его, обвинил пред епископом иерея. Диакона повысили, из села перевели к отцу Петру в город. Он продолжал здесь служить, не смущаясь в совести. Вскоре диакон приехал в Саров и направился к отцу Серафиму. Увидев его, Прозорливый угодник вышел навстречу из своей кельи, мгновенно поворотил его назад и с гневом сказал: «Поди, поди от меня, это не мое дело». Диакон не знал, что делать дальше. Некий инок посоветовал ему сначала исповедаться, но это не помогло. Батюшка и второй раз выгнал его: «Поди, поди, клятвопреступник, и не служи». Диакон возвратился домой и обо всем происшедшем рассказал домашним, но не подумал исправить своего греха клятвопреступления. Тогда Бог покарал его своей десницей. Когда священник пред литургией произнес с ним молитву по чину: «Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою», вдруг диакон, вместо того, чтобы по уставу сказать «время сотворите Господеви, владыка благослови», онемел и должен был уйти даже из церкви домой. Там способность речи возвратилась к нему, но как только он снова входил в храм, язык опять отнимался. Такое Божие наказание продолжалось целых 3 года, пока недостойный служитель не дошел до полного раскаяния в день Вознесения Господня. На утренне после величания запели псаломский стих: «Все языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования». Диакон, как он рассказывал после, пораженный от этих слов внезапным ужасом, стал молиться о помиловании, и вдруг язык разрешился от немоты. Обрадованный исцелением, а еще больше милостью Божией, он тут же в храме открыто раскаялся во всем, поведал о свершившемся чуде и прославил прозорливого своего обличителя, отца Серафима. Так Бог учит, батюшка, являет нам свое человеколюбие, всячески спасает нас, не только тогда, когда мы делаем доброе, но и когда оскорбляем и прогневляем его. Как долготерпеливо сносит он наше беззаконие, а когда наказывает, как благоутробно наказывает. Посему, говорит преподобный Серафим словами Исаака Сирина: «Не называй Бога правосудным, ибо в делах твоих, то есть при множестве наших грехов и Божьей милости к нам, не видно его правосудия, и Сын его показал нам, что он более благ и милостив. Где его правосудие? Мы были грешники, Христос умер за нас». Но возвратимся снова к житию самого угодника Божия. В этот период его иеродиаконства подобает отметить один случай из его жизни, связавший его потом навеки с духовным созданием его, Дивеевской обителью. В 1789 году, в начале июня, отец Пахомий с казначеем отцом Исаию отправились в село Лемедь на погребение благодетеля монастыря, помещика Александра Соловцова. По обычаю отец игумен взял с собой иеродиакона Серафима. По дороге они заехали в Дивеево навестить основательницу общины, блаженную Агафью Семеновну Мельгунову, в монашестве Александру. Она получила от Господа извещение о близкой кончине своей и просила отцов, чтобы особоровали ее. При прощании же с ними мать Александра стала умолять отца Пахомия не оставить без попечений ее сирот. Старец ответил пророчески: «Матушка, послужить по силе моей и по твоему завещанию Царицы Небесной не отрекаюсь, но как же и браться за то, не знаю, доживу ли до этого времени. А вот иеродиакон Серафим, духовность его тебе известна, и он молод, доживет до этого. Ему и поручи это великое дело». Матушка Агафья ответила, что она лишь просит, а Царица Небесная сама тогда наставить его изволит. Старцы уехали. На обратном пути 13 июня они поспели как раз к погребению ее. Отслужившие литургию и отпевание почившей старицы, они хотели было направиться в Саров, но шел сильный дождь. Отец Пахомий задержался. Святой же иеродиакон Серафим, по своему целомудрию и тщательной бережливости духовной, не остался даже на поминальный обед в женской обители, а тотчас после отпевания, несомненно, с благословения отцов, знавших его духовное трезвение, пешком ушел в свой монастырь под дождем. дивны и несоизмеримы Божии угодники. Кто бы иной так поступил? Какая сила и решимость, какая предосторожность, и это у него, ангела подобного Серафима. Но многим ли известен другой, еще более поразительный и поучительный факт? Сей святой угодник, можно сказать, духовно родивший Дивеевскую обитель и насельниц ее, после этого единственного случая никогда больше не был там, а созидал и управлял всем за 12 верст из Сарова. События просто непостижимые и для других невозможны. Да, не просто люди становятся святыми. Даже говорить о них трудно и стыдно нам, грешным, а подражать им ни сил не хватит, ни даже вполне представить их подвигов немыслимо. Это особые люди, это великаны небесные, гиганты духа, это не нашего рода земного, грешного, немощного. Прошло почти 7 лет монашества и диаконства отца Серафима. Отец Пахомий приближался уже к смерти. Еще при жизни своей он хотел видеть своего возлюбленного самолитвенника в полной иерейской благодати. Вместе со старшей братьей, которые тоже видели подвиги и святое житие молодого инока, отец-настоятель обратился с ходатайством о рукоположении его в сан иеромонаха к Феофилу, епископу Тамбовскому, в епархию Коева, переведен был тогда Саровский монастырь. И 2 сентября 1793 года пламенный Серафим получил новую благодать от рук сего святителя. Казалось бы, что теперь пред ним открывается более широкое поприще служения и монастырю, и братьям, и богомольцам. Но загоревшаяся сильным пламенем любви к Богу душа не может успокоиться и остановиться на полпути. «Бог есть огонь, — говорит батюшка, — согревающий и разжигающий сердца и утробы. Стяжавши совершенную любовь, существует в жизни сей так, как бы не существовал, ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидает невидимого. Он весь изменился в любви к Богу и забыл всякую другую любовь. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земли сей, ибо душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного. 7 лет иночества, большей частью проведенные возле престола Божия, воспламенили в отце Серафиме жажду к боголюбивому уединению в пустыне. А к тому же и друзья один за другим отходили в иную жизнь, что еще сильнее влекло его к мысли о суетности этого скороприходящего мира. Отец Иосиф, первый старец его, давно скончался. Отец Пахомий теперь готовился к исходу. Оставался третий руководитель, тоже горячо любивший преподобного, казначей и старец по постригу, отец Исаия, будущий игумен обители. Отец Серафим и решил воспользоваться его властью для осуществления своего желания, к которому он стремился душой уже давно, уйти в уединение. Ведь еще в бытность послушником, побуждаемый своим духом и увлекаемый примерами игумена Назария, Марка Молчальника, Дорофея Пустынника, он с разрешения игумена и благословения своего старца Иосифа иногда уходил в лес. Там он в сокровенном месте сделал себе малую кущицу и некоторое время проводил в созерцании и молитве. Здесь он совершал краткое, но многократное правило «Ежедаде ангел Господень» великому Пахомию египетскому, но и все остальное время проходило у Прохора в памяти Божией и непрестанной молитве, которая сделалась для него дыханием души. С богомыслием он соединял тогда и особый пост, вкушал лишь один раз в день и то хлеб и воду, а по средам и пятницам совсем воздерживался от пищи и питья. Но эти подвиги были лишь началом и первыми пробными опытами молодого духа в его полетах в горние выси. За 16 лет непрерывного подвижничества в обители окрепли духовные крылья, и небесный человек отлетел в уединение Бога ради. Впрочем, есть основания полагать, что была и другая причина этому. Не должно думать, что монастыри, даже и хорошие, благоустроенные, представляют из себя мирное селение ангелоподобных людей. Нет, это места покаяния, подвигов и борьбы. И нигде так враг не возмущает души, как у подвязающихся иноков. И потому, наряду со светлыми порывами и благодатными дарами, всегда в монастырях наблюдались и козни вражьи, и страсти человеческие. И чистой душе отца Серафима трудно стало в этом училище борьбы. Испытывал ли он за этот период жизни личные огорчения от братьев, иногда, может быть, завидовавшим его подвигам, его святости, его любви у старцев, и особенно у игумена, его отшельничеству, точно нам неизвестно. Но сам он вот что высказал однажды другому иноку, пришедшему за советом о пустынном жительстве. «Отче», — спросил тот, — «другие говорят, что удаление из общежительства в пустыню есть фарисейство, и что таковым применением делается пренебрежение братьев или еще осуждение оной». Отец Серафим на сие ответил: «Не наше дело судить других. И удаляемся мы из числа братства не из ненависти к ним, а для того более, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божьим, что при множестве братьев случается. Мы бегаем не людей, которые с нами одного естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков ими творимых. Как и великому Арсению сказано было: «Бегай людей, и спасешься». Внешним же поводом послужила болезнь. От долгих церковных и келейных молитв у преподобного заболели ноги, они распухли и покрылись ранами, и ему трудно стало нести монастырские послушания. На это и указано было официально, как на первую причину. Но главное, внутреннее основание было духовное. По усердию единственно для спокойствия духа, Бога ради. Побуждаемый всеми сими обстоятельствами, а правильнее сказать, руководимый самим Духом Святым, отец Серафим, несомненно, еще при жизни отца Пахомия, и спросил у него благословения на пустынное жительство. Теперь пришло это время. Отец игумен доживал последние дни свои. Преподобный был при нем неотходно и служил ему с горячим усердием, помня, как настоятель с любовью ухаживал за ним в течение трехлетней его болезни. В это время ему и передано было попечение о Дивееве. Однажды отец Серафим заметил в лице отца Пахомия какую-то особую заботу и грусть. «О чем, отче святый, — спросил он старца, — так печалишься ты?» «Я скорблю о сестрах Дивеевской общины, — ответил болящий, — кто их будет назирать после меня?» Тогда преподобный, обычно столь смиренный и в особенности осторожный к женскому полу, обещал умиравшему продолжить его дело. Это было внушением Духа Божия и волею Царицы Небесной. Отец Пахомий обрадовался и в благодарность поцеловал Серафима и затем скоро мирно почил в Бозе 6 ноября 1794 года. На его место был избран отец Исаия. Горько оплакав и похоронив своего отца, благодетеля и друга во Господе, батюшка от нового настоятеля и своего старца получил разрешение и благословение на пустынное жительство. Это был опять канун введения Божией Матери в храм. В тот же самый день, 20 ноября, 16 лет тому назад, молодой Прохор входил в монастырские ворота. Ныне горящий духом Серафим выходит из них, но не в мир, а еще дальше от него, вглубь пустыни. Божия Матерь ведет своего возлюбленного слугу и молитвенника внутрь скинии, во святая святых, ближе к себе и Богу. Монастырская келья была для него порогом к истинному монашеству, уединенному всецелому общению с Богом, к внутренней молитве, Одна молитва внешняя недостаточно, — наставлял он одного будущего инока, — Бог внемлет уму. А потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву с внутренней, не монахи, а черные головешки. У пламенного же отца Серафима внутреннее горение стало уже столь сильно, что ему нужен был полный простор для его духа в безмолвии. «Люблю вас, — говорил братья святой Арсений Великий, удаляясь из общежития в пустынь, — но Бога люблю больше, и не могу быть вместе с Богом и людьми». Безмолвник есть земной вид ангела. К этому естественному концу привели отца Серафима послушнические и монашеские его годы в ангельском чину.